но промыть мозги каждому не удалось. Недовольных тем, что я не получил никого наказания, тоже хватало, особенно среди знати. Поэтому гримари организовали мне свое наказание, о котором раструбили общественности. А еще мне надо было пропасть, исчезнуть из поля зрения, ибо слишком много внимания было уделено моей персоне. По мнению гримари, теперь каждый мой неосторожный чих мог вызвать чудовищные последствия, а за языком я следил редко, что понимал даже сам. Чтобы последствий не было, народ должен был забыть о Ринджи Гримари. Для этого меня собирались сослать в мир людей, используя это еще как и наказание, мол, подумает о своем поведении, научится быть ответственным, а территория, за которой ему предстоит следить, в этом деле поможет. Именно такую байку скормили миру. Если честно, пропажа из информационного пространства меня не устраивала. Приток веры на данный момент был просто поразительным. Коль я перестану быть на слуху у демонов, он сразу же станет вновь крохотным, ведь даже в собственном шоу мне теперь запретили сниматься. Поэтому напоследок я решил все же хлопнуть дверью погромче, чтобы было слышно даже на самих небесах. Точнее, это за меня решили. Рэйвилл демонстративно пожелала стать моей фигурой, чтобы показать подземному миру, что будет со мной при любых обстоятельствах. Конечно, в первую очередь будут говорить Рэйвилл, но и мне вновь достанется немного славы и от нее, ведь она станет именно моей фигурой. Отца мне было искренне жаль, как впрочем и всех других гримари, у которых из-за меня будет болеть голова. С наказанием он перестарался. Не надо было на мое публичное изгнание в мир людей приглашать репортеров и уж тем более вести прямую трансляцию этого события. Наверное, Зиотикус почуял подвох сразу же, увидев меня с небольшой сумочкой и осколком зла, который я вертел в свободной руке. Я одними губами произнес, проходя мимо него к телепортационной площадке в замке Гримари, что искренне извиняюсь и прошу прощения за все доставленные неудобства, мол, по-другому просто не могу. Зиотикус с усталым видом кивнул мне, и все же выдавил из себя улыбку. Что бы я ни творил, он, Венелана и Сазикс всегда поддерживали меня. В будущем я обязательно им отплачу тем же и еще в 10 раз больше. Просто для этого надо немного потерпеть. Неожиданно для всех из толпы журналистов вырвалась Рэйвилл. Мы обнялись, обменялись поцелуями в щеку, а затем Рэйвилл собственной рукой направила мой осколок зла себе в грудь. Небольшая волна энергии от нее, и она, со счастливой улыбкой схватив меня, ведет уже сама к телепортационной площадке. Перед самой телепортацией Рэйвилл успевает сказать на камеру пару слов. «Извините, но я буду с Ринджи-саном», и, сделав легкий поклон, исчезает вместе с нами, телепортируясь в мир людей. «А это кофеварка», — показал я на электроприбор Рэйвилл. «Как понятно из названия, устройство варит кофе. Надо просто подставить чашку, и вскоре ты получишь напиток. А во, люди создали так много интересного». Рэйвилл с каким-то восхищением смотрела на самую обычную кофеварку. «Нет, демоны не столь отсталые. Вообще я называю демонов китайцами из подземного мира». Увидев хоть что-то интересное и полезное, они это крадут и усваивают. Так еще работают падшие ангелы. Только у них все гораздо запущеннее. Просто Рэйвилл в первую очередь аристократка. Ей банально неоткуда знать, как живут обычные люди. Тот же кофе ей варил раньше повар или кто-то из прислуги. Хотя Рэйвилл говорила, что хотела научиться готовить и даже сделала первые шаги к этому, но делала она все вручную и пока хорошо представляла работу только духовой печи. Нас поселили в самом обычном частном домике. Отличался он от других только тем, что был в два раза больше, чем дома по соседству. Жилых комнат, без учета гостиной, было 8, ванных комнат 3. Ну, и кухня была довольно просторной. Большая часть помещений выполнена в японском стиле, что очень понравилось части моих фигур. Просто у меня в группе либо кто-то родом из Японии, либо просто гик. Дом как бы тоже был наказанием. Мол, попробуй пожить в столь стесненных условиях, Ринджи. Только вот гримари, наверное, и представить не могли, что для удобства мне достаточно широкой ветки на дереве или же вообще ровной поверхности на земле. Большую часть прошлой жизни я провел в путешествии, изучая мир, ища способ воскресить Шерри, конечно, убивая демонов. Для меня стесненных условий не бывает. Даже это жилище мне показалось слишком большим первоначально, но когда все расселились, я понял, что кроме гостиной свободных комнат не осталось, и успокоился. Я только беспокоился за Рэйвилл. Ее жизнь совершила слишком крутой поворот. Переезжать из родового замка по сути в простой частный дом. Ну, ожидал, что для нее это будет тяжело. Но пока Ривил не показывала, что испытывает хоть какой-то дискомфорт, она наоборот радовалась своему переезду в почти что традиционный японский домик, ибо была из тех самых гиков в моей группе, что фанатели от этой страны. К слову, она этого жутко смущалась и старалась никому не показывать, но я это узнал уже достаточно давно. «Ривил, ты точно не жалеешь о становлении моей фигурой?» – спросил я, схватив девочку за оголенные плечи. Она сейчас вместо своего обычного платья была в домашнем. Домашним ей сейчас служила одежда Широны. Их рост почти одинаковый, поэтому беловолосая кошечка была не против одолжить что-то из своих вещей Ривил, пока мы не прогуляемся с ней по магазинам. Все же Ривил сбежала из подземного мира с пустыми руками. Ей многое что требовалось. Выглядела она, кстати, довольно необычно. Беленькая маечка на тонких бретельках, черные короткие шортики и распущенные слегка кудрявые волосы. На ногах у нее ничего не было. Стояла она передо мной босиком. Такой Ривил я еще не видел. Даже не узнал ее ранним утром, когда она, как и я, пришла на кухню попить воды, что неожиданно кончилось знакомством со всей имеющейся техникой в ней. «Нет», — Ривил прижалась к моей груди и обняла, — «став вашей фигурой, я могу чаще быть с вами. Даже это утро стало для меня необычным и одним из самых лучших». Ответ Ривил мне понравился. Он звучал искренне и на самом деле был таким. Дурацкая улыбка появилась на моем лице. Я погладил Ривил по спине и крепче ту прижал к себе. Улыбка стала еще более дурацкой, ведь кто-то поленился или просто забыл надеть на себя белье. Размер для возраста Ривил был впечатляющим. У Акина появилась серьезная конкурентка. Кажется, девочка что-то поняла, поэтому очень сильно засмущалась. «Не хочешь выпить кофе, Ривил?» — спросил я, не желая отпускать девочку из объятий. Да и она сама не спешила их разрывать и отстраняться от меня. «И, пожалуйста, называй меня только по имени». «Да, Ринджи. Я уже не уверена, что усну». Кофе получился вполне хорошим, оценил я напиток, сделав первый глоток. Ривил тоже решила попробовать кофе, но когда она подносила чашку к своему рту, ее руку схватило сразу несколько других. Неожиданно на кухню явилась вся моя группа. Большая ее часть придерживала Ривил. «Арара, Ривил-сан, вы, может, что-то и знаете о Ринджи, но один его недостаток вам все же неизвестен». Это была Акина, что буквально отняла чашку с кофе у Ривил, а затем взяла блюдце и макнула его в напиток. Кусок блюдца с шипением растворился в кофе. Ривил с шоком уставилась на кофе. «Все, что готовит Ринджи, может есть и пить только он сам. Для остальных это ужасная отрава. Он, даже просто посолив воду, может сделать из нее жуткую кислоту или щелочь», — поведал ей Юта с самым серьезным видом. «Причем делает он это не специально. Я проверял». Ривил прикрыла глаза и мило улыбнулась. «Это лишь означает, что завтрак в постель буду готовить я». «Завтрак в постель», — протянула Акина. «Хороший ход. Кстати, ее нынешний образ можно было посчитать слегка странным. Ее тело полностью было прикрыто красной пижамой, а вокруг шеи обвязан тоненький платочек, что ту закрывал. Акина таким образом скрывала мои следы на ней. Мне понравилось оставлять на ее теле отметины, засосы. Акина это тоже приносило какое-то извращенное удовольствие. С первого раза мы продолжили это делать практически каждый день. Ночь за ночью я исследовал ее тело и оставлял следы, говорящие, что она принадлежит мне. Сегодняшнюю ночь она, наверное, запомнила первыми засосами со внутренней стороны бедер. Я был как никогда до этого близок к ее самому сокровенному месту, но черту еще не переступал. У нас пока были только легкие игры с друг другом. Зачем спешить, когда впереди целая вечность? А еще мы вели игру, понятную только нам двоим. Было интересно узнать, когда люди поймут, что Акина прикрывает следы засосов. Это будоражило, что ее, что меня. Мы спорили, кто будет первым догадавшимся, как скоро он это поймет, какая у него будет реакция и так далее. Возможно, кто-то уже что-то начал понимать. У той же Широны был потрясающий слух, а Акина временами не могла сдержать стоны. Она также уже отмечала, что от нас пахнет друг другом. На этом мы просто отшутились тем, что являемся королем и королевой, то есть той еще парочкой, и это естественно, что мы источаем запах друг друга. Кажется, что Широны нам не совсем поверила, но докапываться не стала. Реакции Ривил на отношения с кем-нибудь другим я не боюсь. Особенность столпа Феникс. У них достаточно много держателей гарема. У ее отца, всех братьев, дядь, тети и так далее есть собственные гаремы. Про фениксов даже пошлая шутка ходит среди других столпов, начинающаяся так: Почему у фениксов так много детей? Да потому что они, тем более я уже прощупывал почву. Она лишь мимоходом отметила, что похоже придется побороться за звание главной жены. В какой-то момент девочки начали спорить, кто из них лучше готовит. Устроили из этого целое соревнование. Было испорчено множество продуктов, кухня стала вся грязной, но нам удалось выяснить, что готовят они все так себе. Особенно это касалось Тоска и Валерии, что готовить не умели вот вообще. Чудо, что они знали, как включить плитку. Я их даже за это похвалил, а они с серьезными лицами, мол, да, мы такие, молодцы. К шоку всех, завтракали мы тем, что подал нам Киба. «МММ, получилось вкусно, Юта», — похвалил я парня. Юта сделал вид, что растрогался, а потом вытер несуществующую слезу с уголка глаз. «Как я давно хотел это услышать», — произнес Юта, растроганным голосом. «Значит, у меня есть шанс стать твоей невестой, Ринджи», — подавился весь стол, а Юта сидел с довольной от проделанной пакости улыбкой. «Жить с ребятами в мире людей мне нравилось гораздо больше. Я чувствовал себя по-настоящему счастливым, свободным. Моя постоянная улыбка стала правдивой. Помпезность, роскошь, богатство, огромный штат прислуги Гримари. Это все было не для меня. Все названное меня как-то подавляло. Я стремился к чему-то более простому. Мне нравилось просто встать с кровати, сделать пару шагов и уже быть у своего шкафчика с вещами. Комнаты 10×10 действительно ужасны. Или, например, тот же завтрак. Для меня было как-то непонятно, зачем добираться до трапезной, путь до которой занимает больше 5 минут. А здесь я мог просто встать и уже через 10 секунд сидеть на кухне, цедить чай, который мне подала Акина. В какой-то мере я был аскетом, непритязательным человеком. О многих моих товарищах можно было сказать то же самое. Им излишняя роскошь наоборот доставляла дискомфорт. Юта и Тоска почти всю жизнь провели в церкви. Они оба некоторое время удивлялись, что в замке им положена своя собственная комната. Ожидали какой-нибудь общей спальни. Акина. Она 1.5 года бродила одна по Японии, ночевала в случайных местах и вообще выживала, как могла. Ее тоже можно назвать непритязательной. При минимальном уровне комфорта ей уже хорошо. Большего Акина не требуется. Гаспер вообще мог бы жить в коробке. Ему там реально было удобно. Валерия почти всю жизнь провела в заперти. Любая смена обстановки ей в радость. Даже оказавшись сразу же после замка Цепеш в тюрьме демонов, она ходила радостная, с удовольствием изучала новую обстановку. А сейчас ее счастье вообще не знает границ. Рядом есть ее верный друг Гаспер, с которым она днями и ночами напролет гуляет по городу. Просто гуляет, наслаждается свободой. И пусть моя свобода была довольно мнимой, ибо покидать город мне нельзя. Пусть за мной будет присматривать и докладывать о каждом шаге Ситри, которая тоже вскоре появится в Куа. Пусть мне придется через некоторое время пойти в обычную людскую школу, ибо это также было одним из наказаний Гримари. Пусть. Я был доволен. Возможно, жизнь обычного переведенного студента мне понравится гораздо больше, чем обличие наследника демонического столпа. Хотя почему возможно, она мне уже нравится гораздо больше. Я даже сожалею, что титул наследника у меня не забрали. Гримари решили дать мне последний шанс. Просто Милликаса объявили дополнительным наследником, мол, это вставит мои мозги на место, заставит взяться за ум. Я же просто хочу махнуть на право наследования рукой и сказать Милликасу, что трон его. Пусть правит Гримари себе на здоровье. Я буду только рад за него. Еще одной причиной моего повышенного настроения была Валерия. У нее был Грааль, один из лангинов, святых механизмов, что плюют с высокой колокольни на какие-либо правила и законы. Некоторые из них могут расколоть планету, другие свернуть в бублик пространства, третьи создают монстров, что заставит похохотать любую мифологию. А Грааль способен насмехаться над жизнью и смертью. Эти концепции для святого механизма ничто. Я рассказал своему отрядику, каким чудом обладает Валерия, что при определенном уровне навыков она могла бы вернуть назад к жизни умерших. Требовалась лишь душа, и тогда произошло бы чудо. Все были очень впечатлены. Также попросил не распространяться о механизме Валерии. Она может стать целью многих нехороших разумных. Одной из причин, почему я вообще стремился вызволить Валерию, было то, что так можно было бы избежать множества проблем и жертв в будущем. Тот же Резевим не получит Грааль, что значит кучка сумасшедших драконов не будет воскрешена и так далее. Узнав о своей силе, Валерия начала ее тренировать под моим руководством. В первую очередь она возжелала помочь мне. Девушке уже было известно, что у меня наблюдаются некоторые проблемы с душой, и мы начали именно с этого, далеко не самого легкого пути, лечения душ. Каждое живое существо обладает душой. Валерия тренировала лечение души на богомолах. Их ей, в отличие от классического варианта в виде мышек, было не жалко. Каждому богомолу я своей силой разрушения калечил душу, а Валерия пыталась ее восстановить. Первые попытки бывшей дампирши были неудачными. Ничего вообще не получалось. Богомолы мучительно умирали. Через некоторое время она наконец поняла, как вообще работать со своим механизмом и действовать на душу. Богомолы стали разлетаться на куски, периодически окрашивая наш дуэт с головы до ног в мерзкой зеленой жиже. Прорыв работы с душой случился тогда, когда, похоже, Грааль наконец понял, что от него требуют. Он вложил целую тонну информации о душе в голову Валерии. С тех самых пор Валерия была способна залатать душу, сшить поврежденные участки вместе. Но это по-прежнему было неполноценным восстановлением. Я это видел отчетливо. Заплатка хорошая, лучше тех, что я способен сделать, но не восстановление повреждений. И еще у нее был минус. После подобного пришивания одного куска поврежденной души к другому, сама она самостоятельно больше не восстанавливалась, поэтому этот метод я на себе не использовал. К сожалению, эксперименты с Граалем и обучение им пользоваться Валерии пришлось резко прекратить. Сефирот Грааль дал побочный эффект. Во-первых, у Валерии постоянно начала болеть голова от вновь и вновь поступающей информации от Грааля на разнообразные темы, которые касались жизни и смерти. Во-вторых, она временами начала видеть то, чего не видели мы, духов умерших. Мне не хотелось рисковать ментальным здоровьем девочки, поэтому Грааль стал уже вторым механизмом в моей группе, который пришлось запечатать. Валерия была опечалена тем, что все же не смогла помочь мне. Когда ей стало лучше, даже предлагала вновь начать эксперименты, но я ей отказал. Не желал, чтобы она вновь мучилась от сильных головных болей и видела тех, кого не следует видеть живому разумному. После запечатывания Грааля духи и души исчезли из восприятия Валерии и больше ее не пугали своими завываниями, пустой болтовней и резким возникновением за спиной или прямо перед ней. Но Валерия все же смогла мне помочь. Она с радостью рассказывала все, что ей удалось узнать о душах от Лангина. И этой информации было очень много. Я даже почувствовал себя неполноценным, ибо уделил внимание изучению души почти 300 лет, а Валерия в этом деле обогнала меня за 3 недели. За неполные 3 недели. Благодаря информации, полученной от Валерии, мне удалось разработать заклинание, что заметно ускоряло восстановление души. Ежедневное его применение помогло мне полностью вернуть ее целостность за месяц, а не 3 чертовых года. В последний день месяца, когда душа вновь стала цельной, я получил такое наслаждение, которое просто не описать словами. Моя аура изменилась, стала плотнее. Контроль над демонической энергией сразу же достиг поразительного уровня. Сама энергия поддавалась мне очень легко. Стало будто бы ласковым зверем. Я уже забыл, что когда-то мог так легко управлять своей силой. Сила разрушения стала более концентрированной. Теперь на тренировках мне приходилось намеренно ее делать слабее, а не как прежде концентрирование, чтобы просто все вокруг не порушить. Отныне я мог буквально набивать, словно какой-то мяч, сферы из силы разрушения, делать множество объектов и управлять ими, а также дать крайне мощный залп, что своей силой напоминал мне мое объединенное проклятие в мире Fairy Tail. И мой резерв, он перестал расти с черепашью скоростью, и я стал здоровым, чертовски здоровым парнем. Теперь я наконец мог вернуть себе хорошие кондиции тела, больше ни один приступ меня не потревожит, что было просто чудесно. Наконец я мог полноценно наслаждаться жизнью. Более того, обнаружился положительный побочный эффект от постоянного приема слез Феникса. Моя регенерация возросла. Нет, она не была на том же чудовищном уровне, что и у столпа Феникс, но Рэйвилл ей все равно была очень удивлена. Раньше подобной регенерации не было по той причине, что силы организма уходили на латание моей души, но сейчас они были свободны, то есть могли воздействовать на тело в нормальном режиме. Ахахаха, хоть я и хочу стать богом счастья, но отныне лучше никому не вставать у меня на пути. Теперь требовалось воскресить наконец Шерри и станет совсем хорошо. Примечание к части. Мои сокровища, я завещаю их тому, кто сможет их найти. Ищите. Я все оставил в одном месте. На одной из страниц великой платформы Б. Красный дракон. Отбросив мутную историю с прошлым владельцем вверенной мне территории, Куа оставался интересным городом, несмотря на то, что он являлся мелким сателлитом Токио. Уникальных людей, обладателей священных механизмов, тут хватало. Даже не в каждом городе миллионнике их было столько. Гуляя по улицам этого маленького городка, я прямо чувствовал иногда, как рядом со мной проходит человек со спящей внутри него силой. Людей с механизмом тут было столько, что я такого количества за всю свою жизнь еще не встречал. Конечно, в основном они из себя ничего не представляли. Иначе я бы уже давно многих из них превратил в демонов, истратив все свои осколки зла. Но зачем мне демон со священным механизмом, сила которого заключается в возможности выпускать огненные шары, или один из многочисленных обладателей двойного крита, самого распространенного типа механизма, что просто увеличивает физическую силу владельца в два раза? Нет, возможно, другие обладатели фигур зла были бы рады такой находке, но мне нужны были лучшие из лучших, поэтому я привередливо искал алмаз среди всех обладателей механизмов, и нашел, как и причину того, почему в этом городе столько обладателей уникальной силы. Проходя мимо одного из частных домов, во время изучения города, я ощутил невероятную силу, что была запрятана в жильце этого места. Большинство демонов или же падших просто так ничего не заметили бы, но я был из числа тех, чьи сенсорные возможности были гораздо больше. Я как-то забыл, что Куа родина главного героя этого мира, обладателя усиливающего механизма, что входит в число лангинов. Поняв, кто живет у меня под боком, я сразу же вспомнил уникальную черту усиливающего механизма. Нет, не удвоение силы каждые 10 секунд и прочие способности. Многие уже давно считают, что усиливающий механизм буквально магнит для неприятностей. Мол, он каким-то неведанным способом прогибает под себя реальность, приманивает к своему обладателю проблемы, которые чаще всего принимают облик невероятно могущественных противников. Ни один разумный, что обладал усиливающим механизмом, ни кто-то из его окружения не жили долго и счастливо. Чаще всего их ждала какая-либо трагедия. Вспомнив эти любопытные факты, первым делом мне захотелось тихонечко прикопать под ближайшей сакурой владельца механизма. Но потом все же передумал. Его можно было использовать для получения выгоды. Когда обладателя Лангина не было дома, я вторгся в его жилище и с помощью гипноза банально промыл матери семейства Хёда мозги, чтобы она за чашечкой чая рассказала мне все о своем ребенке, считая за одного из его друзей. Что что-то пошло не так, я понял, когда Хёда Мики расплылась в счастливой улыбке и даже всплакнула. Ох, наконец-то она смогла подружиться с мальчиком. Услышав это, я плюнул на последствия в виде головной боли что у женщины, что у себя и влез в ее голову. Первое же воспоминание Мики заставило меня чуть ли не выронить чашку. Мальчишки по имени Иссей Хёда не было, но вместо него присутствовала Амаи Хёда, первая и единственная дочь семейства Хёда. То есть в этой реальности изначально не должно было быть девицы по имени Риас Гримари. Я не изменил канон своим присутствием, а все так и было задумано, мол, вместо Риас какой-то там Ринджи, а Иссея заменит Амаи. Это что, вселенная, где наследник демонического столпа собирает гарем? Что-то мне стало плохо. Уложив Мики спать, будто она сама сильно измоталась, я принялся думать, попутно применив на себе обезболивающее заклинание, что делать дальше. Просто если тут Хёда так сильно изменился за лето, то что будет со всем остальным каноном? Нет, он меня так-то не колышет, но ровно до того момента, когда под риском не окажусь уже сам я, Гримари, Акина или кто-то иной из моих близких. Вдруг сейчас какой-то разумный додумывает последние штрихи своего плана по уничтожению мира, а тот же Великий Красный их реализует, мол, у психа такая мечта, а дракон мечтаний ее просто исполнит. Я внезапно схватился за голову. Она начала очень сильно болеть, но боль почти сразу же прекратилась. Но за короткий миг я успел увидеть огромного красного дракона, что возмущенно покачал головой из стороны в сторону в жесте отрицания. Отдышавшись, пока пот стекал по моей спине ручьями, я на все изменения канона просто махнул рукой. Коль большой босс прямо говорит, что не собирается уничтожать мир, то все хорошо. Желательно бы его вообще не вспоминать, ибо он, похоже, чует упоминания о себе и даже может решить на них ответить. И подумаешь, канон изменился, жил же я до этого нормально, значит, все будет в порядке. Тем более его я и сам уже изменил. Фигур у меня заметно больше, чем у Риас, да и сын первого Люцифера в свои лапы не получит Грааль. Тем более и в мире Фейритейла реальность не соответствовала канону. Тот же Зерев не напал на Фиор. Ходили вообще какие-то глупые слухи, что темного мага прибил медведь. Действительно, чего это я так начал переживать за канон, Хаймэм? Получается, меня столь сильно шокировал факт того, что вместо какого-то мальчишки-извращенца тут девочка-извращенка. Мма, сознание разумного удивительная штука, шокирует даже сейчас, когда я прожил уже столько лет. А Май была извращенкой, скрытой, как считала Мики, но при этом лютой. Многочисленная коллекция фильмов, аниме, манги и игр для взрослых, спрятанной в полке и под кроватью, эту ее мысль подтверждала. Причем Мики беспокоил факт того, что она до последнего не понимала, какой ориентации ее дочь, особенно после нахождения коллекции фотографий, где были переодевающиеся парни и девушки. Ее очень сильно успокоил факт того, что дочурку пришел наконец навестить друг, а не подруга. В извращенности своей дочери Мики винил отца семейства, мол, плохие гены, и подругу девочки, Айкакирю. Та, по мнению Хёда-старшей, точно была извращенкой и не так умело это скрывала, как ее собственная дочь. Кроме всего прочего, уже самостоятельно покопавшись в девичьей комнате, я нашел коллекцию игрушек, скрытую гораздо лучше, чем фильмы, игры и прочее. Наверное, то, что нашла Мики, специально выставлено так, чтобы это можно было отыскать и при этом не понять, что есть что-то еще, скрытое уже под тройным дном. Ну, правда, я сомневаюсь, что коллекция фотографий в этот план входила. Ее, наверное, действительно нашли чисто случайно. Самым забавным был факт того, что многое из ее игрушек были даже не вскрыты, так и хранились в коробке. По-моему, Амай их собирала почти точно так же, как и какой-нибудь атаку фигурки персонажей, чтобы просто любоваться ими. Набор у нее был впечатляющий. Казалось, что девочка-подросток грабанула в свои 13 секс-шоп. Ладно, до наклонности девочки мне дела нет. Я вообще собираюсь использовать ее как предмет торгов. Амай Хёда возвращалась домой очень довольной. Хоть у нее сегодня в очередной раз не получилось нормально поговорить с парнями, перед ними она почему-то неожиданно робела и не могла вымолвить и слова, но зато Амай сделала целую кучу снимков. Да еще каких. Сегодня были фотосессия клуба плавания. Его участники даже сами ей попозировали. Хе-хе. Круто быть одним из членов клуба журналистики. Всегда есть прикрытие. Айка, наверное, подавится слюнями, когда узнает, кого и в какой позе удалось снять Амай, пока ее напарница по клубу брала интервью. Дома Амай неожиданно встретила тишина. Не было привычно встречающей ее у порога матери. Но это сейчас ее не сильно беспокоило. Настроение Амай все еще было приподнято. Поднявшись на второй этаж к своей комнате и наконец оказавшись в ней, попутно скинув в угол возле двери свою сумку и чуть ли не сорвавшись в сторону компьютера, куда она хотела перенести снимки с камеры, чтобы лучше все рассмотреть, Амай замерла от шока. В ее комнате был посторонний. На краткий миг из-за длинных алых волос Амай показалось, что на ее кровати сидит и читает мангу какая-то девочка. Но это был парень. Самый настоящий парень в ее комнате. Амай чуть ли не уронила свою собственную камеру. Она растерялась. Не знала, что ей делать. Парень. И живой и невероятно красивый парень. Зе-зе-зе. Амай попыталась поздороваться с незнакомцем, но мозг почему-то в этот момент решил отказать, а язык предательски заплелся. Парень, привлеченный ее нелепой попыткой заговорить, обратил на нее внимание, поднял свой взгляд с манги и начал внимательно рассматривать фигуру Амай. Ее бросило в жар. Такого пристального внимания от парней она еще не получала. «Худенькая», — произнес парень. В голове Амай этот голос был столь сладок, что хватило бы на несколько килограмм конфет. Волосы каштанового цвета, прямо как у матери. Но фигурой ты на нее не похожа. Лицо неожиданно более женственное, утонченное, но при этом что-то детское в нем остается. «А вы кто?» — наконец смогла спросить Амай и тут же сама себе задала вопрос о взаимосвязи появления парня и исчезновения матери. «Может, он с ней что-то сделал?» «Демон», — произнес высокий эловолосый парень, сделав несколько стремительных шагов и взяв ее под локоть. «Самый настоящий демон». Амай не успела понять, как незнакомец усадил ее на компьютерное кресло, а потом, согнувшись, пощелкал перед ее лицом пальцами. Его губы были так близко к ней. «Я считаю, что ты кое-что все же должна знать, перед нашим отправлением», произнес парень, и в это же время Амай услышала знакомый щелчок, но уже металлический. Ее руку пристегнули наручниками к стулу, а затем и другую. Пара наручников была очень знакомой. Сердце Амаи замерло. Неужели он нашел ее священную коллекцию? Он теперь точно разочарован в ней. Не успели познакомиться, но об Амаи уже всплыли такие факты. Ксо. Когда Амаи уже хотела оправдаться, что это все не ее, мол, принадлежит подруге, которая просто попросила это добро временно поддержать у себя, пока у нее уборка или что-то подобное, в ее рот вставили кляп. Она даже не успела выговорить и слова. Она не успела доказать, что не является извращенкой. Ксо. Попытка дернуться, встать со стула тоже была провальной. Незнакомец быстро оказался за ее спиной и усадил ее обратно. Ох, его крепкие руки на ее плечах. Она не о том думает. Это безусловно все очень круто, но она даже его не знает. Вообще не представляет, что он собирается с ней делать. Вдруг реально пустит на органы или продаст в рабство, или это просто вор. Если так, то пусть украдет ее пер. Она снова не о том думает. Ксо. Ее начали привязывать к стулу. Опять же вещью из коллекции Амаи. Веревкой для шибари. Красненькой такой. Когда он обвязывал ее вокруг груди, то остановился на миг и полапал ту. Из носа Амаи брызнула струйка крови. Еще вырастут. Она совсем не разобрала слова незнакомца. Ведь после последнего действия чуть ли не рухнула в обморок. Она хотела отношений. Безумно хотела парня. Ведь они такие... такие. Амаи была извращенкой и каждую ночь воображала, что они вдвоем творили бы под одним одеялом, и сейчас эти мечты будто стали реальностью. А он возьмет на себя ответственность, если зайдет дальше, станет ли ее парнем? Уу-у-у. Как же охота, чтобы действительно зашел чуть дальше. Только она не была уверена, что от перевозбуждения прямо сейчас не потеряет сознание. Его нельзя терять, иначе он может отстраниться. С этой мыслью Амаи прикусила щеку. Парень оказался прямо перед ней, его лицо вновь было очень близко к ней, он заботливо вытер вытекшую из ее носа кровь. «Что, даже совсем чуть-чуть не волнуешься от того, что я с тобой тут творю?» Амаи задумалась, так-то волноваться надо было, но опять же незнакомец вязал ее очень аккуратно. Она чувствовала, что из веревок и наручников может выскользнуть в любой момент, а кляп во рту не сильно-то и давит. «Только вот, беспокоишься о матери?» Амаи быстро-быстро закивала. «С ней все в порядке. Она просто спит в своей комнате. А ты молодец, что подумала о ней. Кстати, она считает меня твоим парнем. Парнем Амаи. Кажется, она улетела прямиком в нирвану. Ее погладили по голове. Это было приятно. Ему определено нужно продолжить. Хе-хе-хе. Боже, спасибо, что ты есть. Это лучший день в жизни Амаи. Даже если ее сейчас разберут на органы, она все равно счастлива. Ха-ха-ха». Алаволосый схватился за голову и поморщился от боли. «Пожалуйста, не молись трупу на троне, или хотя бы делай это не так искренне». Амаи ничего не поняла, но закивала, чтобы не расстраивать парня перед ней. «Итак, я сказал, что демон. Помнишь это?» Он спросил, развернув ее к кровати, на которую сам и присел. «Это правда». За спиной парня к ее шоку появились темные крылья, будто принадлежащие летучей мыши. «Ангелы, демоны, падшие ангелы, боги и все прочее существует на самом деле. Правда, большинство фактов о сверхъестественном, которые ты знаешь, вымысел, не соответствует реальности. В тебе, например, вообще живет один из сильнейших драконов, что когда-то существовал на свете. Живет он внутри священного механизма, особого артефакта, что связан с твоей душой. Многие расы охотятся на людей с механизмом, чтобы пополнить ими ряды своих организаций или просто убить уже для того, чтобы они не пополнили численность противника. Пока понятно, ничего не было понятно, но Амаи все равно заторможенно кивнула, все еще рассматривая крылья парня. Они почти как в той хентай-манге, которую она недавно читала. Манга была про инкуба. Глаза Амаи от шока раскрылись. Быть может, у него такой же и. Произошла критическая ошибка. Амаи все же вырубилась. Амаи пришла в себя, когда ей в лицо брызнули водой. Она потрясла головой. Ей вновь аккуратно вытерли натекшую кровь. «Итак, твой механизм входит в число одних из сильнейших. В теории он способен расколоть землю или, например, убить бога. Если бы во рту Амаи не был кляп, то он бы широко раскрылся. Ты носитель усиливающего механизма, одного из лангенов среднего уровня. Каждый демон возжелал бы получить тебя в свои руки. Возжелал, хе-хе. Даже я сам хотел этого, но кое-какие обстоятельства заставили меня передумать. Поэтому я просто решил тебя отдать другому знакомому демону, получив с нее кое-что взамен. тебе не следует беспокоиться. Я не отдам тебя в руки откровенно злого демона. Наоборот, попытаюсь сделать так, чтобы в руки зла ты не попала, ибо так, Амай, со своей силой можешь наделать много чего плохого. Скажи, ты же би, то есть девочки тебе нравятся точно так же, как и парни. Он назвал ее по имени. Стоп, би. Амай недовольно засопела, пытаясь высказаться о том, что ее привлекают только парни. Нет, она рада просто посмотреть на красивых девушек, полюбоваться их фигурой, восхититься чертами лица или той же грудью, но строить отношения, любить, заниматься с ними этим, нет, ее привлекают только парни. Жаль, так было бы чуть проще. Просто твоя будущая хозяйка девушка. Я подумал, что если ты би, то она тебе сразу понравится. А Майя еще раз недовольно засопела. Если она извращенка, то это не значит, что ей нравится каждый прохожий. Она в восторге только от красивых людей, особенно парней. Особенно парней ее возраста, которые продолжают с ней общение несмотря на то, что она извращенка. Просто в младшей школе был один неприятный случай, когда она раскрылась перед своим, как она считала, другом, а тот сказал, что это противно и разболтало ее вкусах всем. Жизнь Амаи рухнула бы, если бы мальчику поверили. Но, слава Ками, этого не произошло. Правда, после этого она плохо общается с парнями. С одной стороны просто стесняется, с другой боится, что они начнут распускать про нее слухи. Амаи шмыгнула носом. Ее вновь нежно погладили по голове. «Ну-ну, не грусти», — нежно произнес незнакомец. Это было столь мило, что щеки Амаи зарумянились, а сердце пропустил удар. «Давай я тебе расскажу что-то еще о сверхъестественном мире. Пока мои слуги поджидают Ситри в засаде, я почти 2 часа рассказывал Амаи о сверхъестественном мире, в основном о демонах и перерожденных, ибо эта тема ей сейчас должна быть наиболее интересна, точнее нужна. Может, сможет сходу выторговать себе что-то стоящее у Ситри, хоть я в этом очень сильно сомневаюсь». Также поведал о том, что, возможно, с ней будет, если она не станет одной из нас, о плюсах и минусах бытия демона, о том, что она может получить за верную службу. Выходило, что на самом деле практически все. Про тот же обратный гарем упомянул, как о явлении довольно обычном для демонов. Девочка на эти слова бурно отреагировала. Второй раз потеряла сознание. Зачем я все это вообще рассказывал? Надо было занять чем-то свое время, пока мои фигуры ждут момента, когда Ситри выйдет из своего дома. Просто вести переговоры, которые могут неудачно закончиться на территории волшебника, а им и была наследница столпа, не очень хотелось. Победить-то я ее мог, но последствия тоже были бы. Переговоры на нейтральной территории смотрелись гораздо выгоднее. Шанс того, что кто-то узнал бы о них, был меньше. Вот не уверен я, что в доме Ситри нет прослушки. Все же единственная наследница столпа. И еще есть Серафолл, которая является тем еще параноиком, когда речь заходит о ее младшей сестре. Лучше поймать Сону в безлюдном месте и там с ней поговорить. Через некоторое время я даже снял кляпу Амаи, чтобы она могла задавать интересующие ее вопросы. А они были, что дало мне понять, что девочка меня все же слушала, а не только уходила в свои мечты. Изначально связывал и затыкал я ее за тем, чтобы не слушать крики и ругань в свой адрес. Просто как бы нормальный человек реагировал на незнакомца в своей комнате? Правильно, кричал бы и пытался убежать. Мне подобное было ни к чему. К слову, Амаи воспринимала все происходящее достаточно спокойно, что меня немало удивляло. Даже Киба первое время буквально шипел на меня, а тут девочка, что никак не знакома с другим миром, внимательно слушает. Или проблемы с Юта были из-за того, что он все же рос в церкви, когда я показывал Хёда магию, из-за чего девочка чуть ли визжала от радости, потому что поняла, что, став демоном, способна была ей обучиться. Меня наконец вызвала Акина и доложила, что Сона задержана в безлюдном переулке, каких-либо наблюдателей со стороны Гримарии Ситри нет. Я перестал демонстрировать магию, улыбнулся, чем заставил прийти в замешательство Амаи, а затем улыбнуться в ответ ее саму. При этом она легонько покраснела. «Время пришло», — произнес я, вставая рядом с Амаи. «Ты только не шали и не мешай мне говорить с Соной». «Ага, ага, а можно мне переодеться?» — спросила девочка. Ее одежда действительно была немного в крови и совсем чуть-чуть в слюнях. Сона могла что-то неправильно понять. Положив руку на грудь девочки, где и было больше всего крови, я применил заклинание очищения. Одежда вновь стала чистой, но пятна крови остались на коже самой Амаи. Пришлось чуть спустить веревки на ней и расстегнуть первые пуговицы блузки, чтобы добраться до испачканного места. Девочка, когда я вытирал ее, глупо заулыбалась. «Забавная ты», — отметил я, — «будь у тебя иной механизм, возможно бы взял даже в собственные фигуры. Возьмите меня прямо сейчас», — пролепетала девочка, вроде, даже не поняв, что сказала. Я дал ей щелбан по носу. «Соберись, вообще-то сейчас решается твоя судьба, и после меня обязательно торгуйся с Ситри до последнего, выжми из нее все». «Да», — бойко ответила мне девушка, я чуть не засмеялся, просто она все еще была связана, но при этом сейчас излучала такую уверенность. Мне даже показалось, что на стуле на данный момент я и именно меня будут продавать демону. «А как вас Зе зовут?» Наконец решила она поинтересоваться. «Ринджи Гримари, демон столпа Гримари и пока что его наследник», последнее я произнес с ухмылкой. «Просить себе Гримари до последнего, просить себе Гримари до последнего», забурчала себе под нос Амай. «Не уверен, что это так работает, но пусть». Вскоре я со связанной Амай телепортировался в какой-то переулок по метке Акина. Находились мы в частном секторе, где-то недалеко от дома Соны. В переулке было темновато. Высокий забор с двух сторон не пропускал лучи солнца. С двух концов были мои фигуры полным составом. В небе еще летал Акина. Был также наложен барьер, что мешал телепортации Ситри, но не меня. Сона хмуро озиралась, не понимая ситуации, а ее королева, кажется, ее звали Цубаки, прикрывала ей спину. Под их ногами было несколько пакетов с продуктами. Хех, ни за что бы не поверил, что Сона сама ходит по магазинам. Я думал, что один такой исключительный. И как это понимать, Ринджи? Сона поправила свои очки, задавая мне этот вопрос. Была она в обычной человеческой одежде. Синие джинсы и белая кофта. Хорошо слилась с окружением. Так просто бы я ее среди людей не опознал. Очень похожа на типичную японку. Я пришел договориться. Переговоры ведутся не так. Сона покачала головой. Чего ты хочешь? Я учился у лучших. Вспомнил я момент, как Сазикс договаривался с Гидрой и зажег сферу разрушения в руке. Они ведутся именно так. Цубаки резко встала перед своим королем, полностью ту закрывая собой. Даже если будет драка, вы проиграете мгновенно. На моей стороне больше разумных. Это было во-первых. Во-вторых, я знаю все о вас. Например, мне известно о твоем зеркале Алисы, и что я могу его пробить грубой силой. Дури у меня хватит. Ситри и ее королева напряглись еще больше. Сфера силы разрушения из моей руки пропала. Но я все же пришел вести переговоры, а не драться. Я повторю, Ринджи, чего ты хочешь? Мой невольный надзиратель меня недолюбливала. Она была слишком правильной, а я как раз правила не уважал. Весь подземный мир об этом нынче знал. Наверное, еще и ее сестра подливала масло в огонь, рассказывая, какой Ринджи плохой. Я хочу беспрепятственно покидать Куа. Я тоже стал предельно серьезным. Улыбка исчезла с моего лица. Ты не должна докладывать о подозрительных действиях с моей стороны. Каждый твой доклад обо мне должен быть похож примерно на это. Гримари вел себя хорошо, образцово. Вовсю исправляется. Смиренно проходит свое наказание. Сона хмыкнула. Это исключено. Я не могу врать владыкам. Можешь. Просто назови свою цену. Мое слово бесценно. Как насчет владельца одного из лангинов? Спросил я Сону. Чем заставил ее удивиться столь высокой изначальной ставкой? Я передам девочку в своих руках тебе, если нам удастся договориться. Ты врешь, ни один демон не отдал бы просто так владельца лангина, которого может обратить в собственного слугу. Слугу, решила задать вопрос Амай, взглянув на меня. Мне просто неприятно это слово, поэтому я называю перерожденных демонов фигурами. Не сильно лучше, но звучит все же по-другому. Дал я объяснение Амай. А теперь приготовься, будет немного больно. Моя рука легла на плечо Амай. Я резко пропустил через нее свою силу с желанием пробудить от спячки механизм. На этот фокус я был способен. Все же кое-что понимал в душах. Амай вскрикнула. На ее руке появилась красная перчатка. Наручники, что сковали ей руку, тут же разлетелись. Камень на красной перчатке ослепительно засиял. Округу покрыла чудовищная аура дракона. Сразу можно было понять, что механизм не самый слабый. Благо территорию покрывал барьер Акина, или сюда уже сбегались бы демоны, что должны были присматривать первое время за мной и Соной. Ха, ха. Амай тяжело задышала. Ее одежда мгновенно промокла от пота. Извини, погладил я ее по голове. Это было нужно для пробуждения твоего механизма. Такого больше не повторится. Ага. Ха, девочка все еще не могла прийти в себя полностью. Пошедшим в разнос обычным меха, Сону резко прервал голос, раздающийся из зеленого камня на перчатке. Усилию. Валлийский дракон. Усиливающий механизм валлийского дракона. Ситри смогла сразу же опознать, что именно Залангин был перед ней. Да, он самый, кивнул я. Идеальная фигура, что укрепит твою позицию среди Ситри и позволит самой выбирать себе жениха. Сона после моих слов на несколько секунд задумалась, но потом все же решила мне отказать. Я, кажется, поняла, почему ты сам не сделал ее еще своей фигурой, Ринджи. Боишься проклятия небесных драконов? Или просто думаешь, что красный принесет тебе несчастье, как и прошлым разумным, с кем сближался владелец механизма? Несчастье? Голос Амаи прозвучал взволнованно. Да, несчастье, вместо меня ей ответила сама Ситри. Окружение Красного Императора всегда ждет беда. Такова участь владельцев усиливающего механизма. Это бред, вымысел, который никем не доказан, парировал я. Но ты, между тем, почему-то не спешишь делать из нее свою слугу. Самодовольная улыбка появилась на лице Соны. Я хотел использовать ее, чтобы договориться с тобой. Согласись, заманчиво получить усиливающий механизм, просто немного соврав в своих отчетах обо мне. Да, заманчиво. Было бы, если не проклятие, никогда не подумал бы, что столь рациональная Сона верит в какое-то там проклятие. Это было для меня слишком неожиданно. Я невольно цокнул, а затем щелкнул пальцами. Рядом со мной загорелась печать телепортации. Скоро в переулке появился блондин возраста Амаи. Причем он был также связан, только находился еще и без сознания. Запасной вариант, Вритра. Целый драконий король. Во-первых, не целый. Давно известно, что его душа разделена на несколько частей, почти мгновенно поняла, о ком идет речь Сона. И она была права. Вритра не был целым. Его душу поделили. Без этого, возможно, я бы с его владельцем договорился и сделал мальчишку своей фигурой. Даже можно было бы попытаться отыскать и заполучить другие части души дракона, если бы удалось вступить в союз с Соной. Во-вторых, ты столь опасен, что я все равно не могу допустить потерять тебя из вида. Предложи ты мне даже все лангины, это бы тебе не помогло, Ринджи. К слову, доклад о том, что наследник Гримари нашел короля и целого императора, окажется на столе владык уже сегодня же, ибо с ними ты стал еще опаснее. Опасен, Амаи стала переводить взгляд с меня на Сону. Да, недавно демон, что известен тебе под именем Ринджи Гримари, чуть не развязал войну между нашей расой и вампирами. Но он не выглядит столь злобно, пробормотала себе под нос Амаи, а со мной был даже очень мил, хоть и привязал к стулу. Внешность обманчива, сказала Сона, решаясь снять с себя очки и протереть их тряпкой. «Значит, мы не договоримся?» Последний раз спросил я у нее. «Нет», — покачала Ситри головой. «Гаспер, на возможный максимум», — дал я команду бывшему дампиру. Не успев понять, что я приказал сделать своей фигуре, Сона со своей королевой застыла. Я подошел к ним и стал чистить память. Это было очень сложно. Природная ментальная защита демонов очень сильная. Благо я не внушал им что-то, а всего-навсего просто стирал. Тем более они не могли мне оказать хоть какое-то сопротивление, ибо время для них остановилось. Мне не хотелось, чтобы об этом разговоре через некоторое время узнали владыки. Может, Сазикс закроет глаза, но вот та же Серафолу, от нее будут проблемы. Не оставив никаких следов что вокруг, что в голове у самой Ситри, моя группа исчезла. Я сама и переместился обратно к ней комнату и начал с недовольным видом ее развязывать. Не получилось, произнес я, возвращая магию и инвентарь по местам. А я правда проклята? Стоя передо мной, грустным голосом спросила девочка. Не знаю насчет проклятия, но дракон внутри тебя действительно привлекает сильных разумных. Именно поэтому ты, вы и та девочка Ситри, не захотели меня сделать своей фигурой? Да, был я честен с Амаи. Просто знаешь, у меня есть одна цель, и лишние противники на ее пути мне не нужны. Тот же Белый, я его не боюсь, но вот уверен, что проблем, сделай тебя своей фигурой, он доставит мне с избытком. Белый, девочка удивленно приподняла свои брови. Еще один небесный дракон, что обладает силой убить бога, заклятый враг Красного. Подробности расскажет сам Красный, я указал на перчатку, которая все еще была на девочке. Вскоре ты услышишь его голос. Возможно, дракон сегодня же придет к тебе во сне. Кстати, ты можешь попробовать сама договориться с Ситри. Вдруг без меня у тебя получится стать ее фигурой, тогда защита на первое время и исполнение твоих мечтаний будет у тебя в кармане. Но она же уже отказала. Она отказала мне, а вот ты можешь попытаться заново договориться. Я стер память Ситри об этом инциденте. Она ничего не помнит, и ты ей тоже не должна о нем рассказывать. Просто скажешь, что о демонах тебе поведала перчатка. Хотя я сомневаюсь, что Ситри все же согласится. Она, к моему удивлению, оказалась трусихой. Действительно, почти до дрожи в коленях боялась какого-то там проклятия неудачи. Я ожидал от нее большего. Если нужна будет какая-нибудь помощь, вручил я девочке флаер для призыва демонов, капни сюда своей кровью. Я или кто-то из моих фигур придет по твоему зову. Это своеобразный способ извиниться за доставленные неприятности. Мы исполним совершено любое твое желание, Амай. А затем я наклонился и поцеловал Амай. Не успела она оторопеть, как я прикусил ее губу до крови. Она вскрикнула и отстранилась от меня, но я не позволил ей далеко от себя уйти. Моя рука на челюсти заставила ту приоткрыться. В уголках глаз Амай появились слезинки. Высунь, пожалуйста, свой язык. Амай осторожно сделала то, что я просил. Кончик пальца другой руки был измазан ее кровью. Вскоре им я начертил кое-какие символы прямо на ее языке, а затем отпустил Амай. Теперь ты не проболтаешься, Ситри, даже при всем желании. Я установил печать молчания на эту тему разговора. Твоя кровь была нужна для надежности. Вскоре, исцелив рану на ее губе и пожелав удачи девочке, я покинул дом семейства Хёда. Моя разлука с Амай продлилась недолго. Уничтожая проникших на свою территорию вампиров, я почувствовал, что меня с небывалой силой куда-то зовут. Почувствовав, откуда идет зов, сразу же понял, что это Амай, потому что сильный дракон ощущался примерно в том же направлении. Оставив недобитков своим фигурам, переместился к девочке. Что-то мне не нравилось, что сила дракона в ней стремительно угасает. Такое возможно, когда обладатели механизма находятся при смерти. Телепортация меня привела в какой-то заброшенный склад. Под грудой разнообразного мусора явно валялся мертвый вампир. Около этой груды лежала, истекая кровью, сама Амай. Она была насквозь пробита в районе живота вампирским мечом. Под ней образовалась уже приличная лужица крови. Я присел возле нее, аккуратно убрал волосы с лица и, смирившись с будущими проблемами, все же спросил Амай. «Хёда Амай, ты хочешь жить?» «Да», — прозвучал тихий, совершенно лишенный каких-либо сил, голос девочки. «У тебя красивые волосы». Я это хотела сказать еще в первый раз. Я хмыкнул на неожиданный комплимент, а затем и ослепительную улыбку девочки. «Я даже рада, что умираю, видя тебя». В ее руке был скомканный флаер. Похоже, единственной целью моего призыва было то, что она вновь желала меня увидеть. Все. Действительно забавная девочка. Она могла призвать меня вчера и попросить многое. Или даже сделать это еще в день нашего знакомства, но почему-то не стала. Только сейчас, находясь при смерти, она просто захотела меня увидеть, поэтому использовала драгоценное право на одно любое желание, которое я ей дал. Я чувствовал вину перед девочкой. Вампиры появились в этом городе из-за меня. Небольшая группа хотела учинить беспорядки в Куа только с одной целью – доставить неприятности лично мне. Амай попала под случайный удар. Быть может, вампиры и не заметили девочку, если бы от нее не сшибало драконьей аурой вблизи. Глаза Амай медленно закрылись, но тут же от шока она их открыла. Я резко выдернул из нее вампирский клинок, а затем применил заклинание, чтобы из ее раны перестала хлестать кровь. Стоя на коленях, я навис над ней. «Властью, данной мне, я, Ринджи Гримари, перерождаю тебя, Хёда Амай, в свои слуги», торжественно произнес я, помещение осколок зла в грудь девушки. «Отныне и вовек твоя жизнь принадлежит мне, поэтому, Хёда Амай, как твой господин, я приказываю не умирать». Осколки зла и Амай. Амай проснулась, но не желала вставать. Было то самое состояние, когда хотелось понежиться в постели. Под одеялом было тепло. Если она встанет, то, скорее всего, ощутит всю прелесть последнего зимнего месяца. Амай была уверена, что в ее комнате холодно и лишь под одеялом так хорошо. А еще этот запах. Точно так же пахли и волосы Гримари. Она это ощутила еще в первую их встречу, а затем и во вторую, когда он чуть наклонился, чтобы что-то поместить в ее тело. Стоп! Амай неожиданно распахнула глаза. Даже под одеялом она понимала, что находится не в своей комнате. Постельное белье было не то. и подушка с одеялом по ощущению немного иные. А еще к спине Амаи прижималось что-то горячее. Сначала она не придавала этому значения, даже подвинулась чуть ближе, желая получить больше тепла. Но сейчас она четко понимала, что это человеческая фигура. От переполняющих ее чувств Амаи хотела уже завизжать, как ее рот прикрыла ладонь, а в ухо зашептали, чтобы она вела себя тише, иначе разбудит какую-то рывил. Амаи согласно кивнула. Голос ей был знаком. «Подождите, она сейчас в одной постели с Гримари». Сознание Амаи угасло, под идущую из носа кровь. Второй раз Амаи уже проснулась в чьих-то объятиях. Поняв, что это опять Гримари, она вновь захотела завизжать от радости, но смогла себя в последний момент одернуть. Он просил не шуметь, только вот и на этот раз ей в сознании остаться надолго не удалось. Амаи поняла, что почти полностью голая, как и Гримари рядом с ней. На них были только трусы, и он сейчас крепко прижимал ее к себе. Третье пробуждение Амаи выдалось более беспокойным. Ее растолкало и этим разбудила какая-то беловолосая девочка. Амаи припоминала, что она была в числе демонов Гримари. Поняв, что она проснулась, ей сообщили, что пора обедать. Амаи вновь удивилась. Обедать? Разве сейчас не раннее утро? Взглянув на часы, что были на тумбе рядом с кроватью, она поняла, что время ближе к двум и охнула. Хоть она проспала довольно много, но чувствовала себя невероятно вяло. Ей снова не хотелось вставать, но Амаи переборола лень. Спускаясь со второго этажа на первый, она не могла не отметить, что демоны живут довольно скромно, слишком обычно на ее взгляд. Конечно, дом был большим, как минимум больше, чем у нее, но на этом все. Она, если честно, ожидала больше роскоши, ведь Гримари Ринджи, вроде, был наследником своего столпа, по его словам, довольно состоятельного. Поэтому она себя представляла его богатеньким мальчиком, который это самое богатство любит всякий раз демонстрировать. Просто она уже видела таких людей. Первым, что бросилось в глаза, когда она оказалась на кухне, был красивый блондин в фартуке, что скакал с одного места на другое, смотря одновременно за приготовлением нескольких блюд. «Не советую засматриваться на Юта», она вздрогнула, услышав знакомый голос, и вышла из созерцательного состояния. Его подруга Тоска очень ревностно следит, чтобы к Юта не приближалась хоть одна девушка. «Это не так, Ринджи-сан», вскочила из-за стола девочка с серебряными волосами, которые были собраны в два хвостика, и с красным от смущения лицом. «А еще она хорошо умеет пользоваться мечом», продолжила Лаволосы. Девочка, прикрыв горящее от стыда лицо ладонями, тихонько села обратно за свое место. Стол на кухне был большим. В него умещалось 7 челов демонов и еще оставалось несколько свободных мест. «Да и сам Юта бросает на нее заинтересованные взгляды», произнес Гримари. «И я даже видел, как они робко целу». На невероятной для Амаи скорости рядом с парнем пролетел нож и воткнулся в дверь шкафчика, почти полностью скрывшись в нем. Следом она заметила, как на невозмутимом лице блондина появился легкий румянец. Он только усилился, когда от демонов, что сидели за столом, послышался едва заметный ее слуху смех. «Ринджи, а я ведь недавно шутку про маму придумал», вдруг выдал блондин с пакостным выражением лица. Амаи вновь не успела разглядеть, как Ринджи исчез со своего места и появился рядом со шкафом, из которого торчал нож. В следующее мгновение этот самый нож оказывается на полу, а в руках блондина от чего-то звенит сковородка. Но недолго. Сковородка вскоре срывается с его рук прямо на аловолосого демона. И шуточная драка между парнями. Она в раю. Спасибо, бог. Ай. Обед оказался сорван. В нашу драку вначале не лезли. Но потом кто-то из девочек захотел под шумок решить и собственные разногласия. Кажется, это были Рейвил и Акина. Вскоре на кухне засверкали молнии и пламя. Наше сражение с Юта тоже перешло на новый уровень. Он начал создавать демонические мечи, а я вовсю пускать ослабленные сферы силы разрушения. Короче говоря, от кухни в скором времени ничего не осталось. В ней требовался капитальный ремонт. Успокоившись и переведя дух, мы поели заказной еды в гостиной. Там тоже имелся достаточно большой стол. Обед сейчас особенно требовался Амаи. Ее организм вовсю использовал ресурсы тела для перестройки его из человеческого в демоническое. «На Гаспера тебя тоже не следует заглядываться», — бросил я с усмешкой, допив свой чай. «Нет, это я». Амаи спешно пыталась оправдаться, выронив из своих рук палочки для еды, чем еще смутила и самого Гаспера. Бывший дампир от взглядов Амаи спрятался за спиной Валерии. «Мне просто хотелось узнать, Откуда у него такая красивая футболка и почему он в юбке? Хм, ты поняла, что Гаспер парень. Даже кажется, самого Гаспера удивил этот факт. Да, блеснула улыбкой Амай. Мои глаза так просто не обманешь. Он однозначно парень, хоть и выглядит при этом красивее меня. Зрачки Валерии сузились. Она обняла Гаспера и чуть ли не зашипела на Амай, почуяв, что ее друга могут сейчас увести. Амай от такого оторопела. Вот почему не следует засматриваться на Гаспера. Он как бы тоже занят, но немного в другом плане. Романтикой между дуэтом бывших дамперов и не пахнет, но там столь крепкая дружба, что я даже завидую. Амай взглянула сначала на Киба, потом перевела свой взгляд вновь на Гаспера, но быстро перескочила с него на меня. На меня она смотрела довольно долго, и каждую секунду ее лицо потихоньку краснело. «Ты что-то хочешь спросить?» – задал я вопрос, выгибая бровь. «Да, а вы занят?» – не успела девочка закончить свой вопрос. Как ко мне с двух сторон резко прижались Акина и Рывил. То есть, я хотела сказать, что мне показалось, будто вы и я спали на одной кровати, а еще я почему-то была голой. «Да, так и было», – кивнул я, а на лице девочки тем временем появилась похабная улыбка, что чем-то возмутило Рывил, и она стиснула меня еще сильнее. «Ты помнишь, что было прошлой ночью?» «Да, точно. На меня напал какой-то странный парень», – произнесла Амай, хлопнув кулаком об ладонь. «Не надо было гулять ночью», – фыркнула Рывил, став изображать из себя цундере. «Это... Я тренировалась использовать силу драйга и случайно потеряла счет времени», – попыталась оправдаться Амай. «А во, значит, дракон с тобой все же связался?» «Да, это было во сне, как вы и говорили». «Наверное, дракон произвел на тебя сильное впечатление». «Да, да», – кивнула девочка, а ее глаза засияли. «Он был такой большой, крутой и добрый, изрыгал пламя, а еще его чешуя красного цвета. Я почти сразу же почему-то вспомнила вас. Он сказал, что мне надо учиться им пользоваться. Назвал меня пока что слабейшим из его пользователей». Под конец рассказа энтузиазм девочки сдулся. «Я решил немного ее подбодрить. Тебе хватило сил прибить вампира среднего класса. Ты уже тогда была не самым слабым человеком.